обида профессора Трежера. Мы сразу поняли, что попали не в доброе время. Известный кладовед, заложив одну руку за спину, а другой жестикулируя, нервно прохаживался вдоль фасада маленького уютного дома. Губы его слегка шевелились. Даже издали было видно, что профессор нашептывает то ли обвинительную речь, то ли изливает проклятие на невидимых противников. Ни безоблачное небо, ни солнечный день, ни радостное щебетание птиц на деревьях и кустах не могли отвлечь мистера Трежера от каких-то горестных дум. Следом за ним, словно подражая кладоведу, вышагивал черный петух. Разинутый клюв, покачивающийся гребень и твердая поступь птицы тоже не предвещало ничего хорошего. Наконец, заметив нас, мистер Трежер остановился, и его брови поползли вверх от удивления, будто он увидел визитеров из другой галактики. Мрачный петух тоже остановился и с подозрением и даже досадой уставился в нашу сторону. «Привет, мистер Трежер!» — бодро воскликнул Стефан и артистически вскинул правую руку. «Замечательная погодка, не правда ли?» «Сволочная погодка!» — кивнул в ответ профессор и добавил. «Такая же дрянная, как и люди на этом побережье!» «Что случилось?» — как можно участливее спросил Стефан. «Уеду! Уеду отсюда прочь! В Бразилию, в Уругвай! Там меня поймут!» — воскликнул Трежер. Соломон, Педро и я недоуменно переглянулись. Кладовец заметил это и взял себя в руки. «Рад вашему приезду. Прошу в дом, джентльмены!» Уже потеплевшим тоном произнес он и сделал радушный жест в сторону входной двери. Мы чинно двинулись за хозяином. Следом шествовал петух. Угрюмая птица зорко следила за нами, словно опасаясь, не стащим ли мы чего-нибудь из дома. «Будешь так зло смотреть, суп сварю из тебя!» — пригрозил Педро. Петух склонил голову и ответил презрительным взглядом. Наконец Стефан представил Трежеру меня, поскольку с Соломоном и с Педро профессор был уже знаком. Хозяин заметно оживился, на лице появилась радушная, но грустная улыбка непризнанного гения. Теперь он смотрел на нас так, будто собирался передать нам свое духовное завещание. «Присаживайтесь, располагайтесь поудобней, джентльмены», — все с той же грустной улыбкой произнес он, — «а я пойду приготовлю чего-нибудь выпить. Не скучайте». Маленький сухощавый профессор как-то по-балетному развернулся и скрылся на кухне. Его верный петух остался надзирать за нами. Я огляделся. По всем стенам гостиной тянулись несколько рядов полки. На них множество книг и деревянные ящички. На свободных от полок участках висели фотографии с пейзажами разных стран. Неизменным на снимках было лишь одно — изображение мистера Трежера — и обязательно с киркой и лопатой в руках. Очевидно, по мнению профессора, эти инструменты являются главным символом настоящего кладоискателя. Лишь на одной фотографии не было кирки и лопаты. Профессор стоял на борту яхты «Авантюра» в обнимку с Билли Томпсоном. Оба улыбались, словно только что подняли со дна океана сокровища. «Это его настоящая фамилия?» — поинтересовался я у приятелей. Соломон и Педро молча пожали плечами, а Стефан недовольно буркнул. «И чем тебе не понравилась фамилия Трежер? По крайней мере, отражает род деятельности владельца. Слишком уж подозрительное совпадение». Начал я, но не успел закончить. Из кухни показался хозяин дома. Впереди себя он катил столик на колесиках, уставленный стандартным набором. Бутылки со спиртным, лед, орешки, сок, тоник. Едва мы наполнили стаканы, мистер Трежер принялся изливать обиду, которая мучила его все утро. «Неблагодарные люди в этом штате Массачусетс», — заявил он. «Нет, нет, я говорю не о всех жителях, а...» Профессор многозначительно поднял вверх указательный палец. «Они не понимают, что я творю только добро людям, помогаю поднять жизненный тонус, избавиться от депрессии, сбросить скуку будней. Ведь кладоискатель — это не просто охотник за спрятанными сокровищами. Это романтик, полный оптимизма, с хорошим жизненным тонусом, крепкими нервами и прекрасным пищеварением. Ну, насчет романтика, полного оптимизма, мне было понятно. Но какая связь кладоискания с прекрасным пищеварением осталась загадкой. «Так что же все-таки случилось?» — почти в один голос спросили Стефан и Педро. «Мне не дают открыть Академию кладоискания, не субсидируют издание учебника кладологии», — с горечью произнес Трежер. «Точно так же почти четверть века назад Биллу Томпсону не дали открыть в Бостоне Академию авантюрологии. Это и доконало старину Билла. Бюрократы сломили его непониманием». Я с изумлением взглянул на хозяина дома, потом на Стефана. Вот как! Никогда не подозревал и не слышал, что наш приятель Томпсон собирался создавать Академию. «Да-да!» — энергично несколько раз кивнул Трежер. «Именно так! Но завистники, тупые чиновники, коррупционеры, мракобесы, ретрограды погубили его мечту. Теперь они хотят уничтожить и меня. Ну скажите, кому повредит Академия кладологии? Кому навредит мой учебник? Кому повредит воспитание любознательных мечтателей, людей с активной жизненной позицией?» В чертах лица щупленького профессора вдруг появилось нечто грозное и властное. «Они замахнулись не только на меня, но и на светлую мечту и надежды всех людей. Нет на земле человека, не мечтавшего найти хоть какой-нибудь клад. В детстве все этого хотят. Но с годами надежда и стремления у многих угасают. Их губят серость будничной рутинной жизни. В общем, сытая Америка меня не понимает». Внезапно профессор умолк и пристально взглянул на меня. «А может...» В глазах кладоведа мелькнули огоньки озарения. «Россия!» Он вскрикнул это так, что неприветливый петух даже подпрыгнул с перепугу. «Вот где я найду понимание! В северной ледяной стране! Среди людей с горячими сердцами и буйными головами!» Трежер, выжидающий, цепко держал меня взглядом. «Сознаюсь, не хватило тогда твердости ответить замечательному кладоведу, что в моей стране, кроме людей с горячими сердцами и буйными головами, переизбыток и своих гениев. И в кладоискании, и в создании финансовых пирамид, всевозможных фондов, академий, переизбыток и пророков, и спасителей человечества, и прочее, прочее, прочее. Вот только хватит ли у русского мужика сил прокормить это великое скопище талантов? В общем, я смолодушничал и промолчал. Зато мистер Трежер распалялся все больше и больше. Очевидно, ему уже мерещилась изрытая, перекопанная вдоль и поперек Россия и миллионы счастливых лиц кладоискателей, бодро марширующих по ее дорогам с лопатами и кирками в руках. Возбужденный новой идеей профессор решил прочитать нам лекцию по кладологии совершенно бесплатно и тут же начал притворять свое решение в жизнь. Я попытался остановить его, сослался на то, что это непозволительная роскошь — разбрасываться драгоценным временем выдающегося кладоведа, тем более что у Стефана есть рукопись его учебника. Но благородный бескорыстный порыв Трежера уже невозможно было погасить.